О досточудни Петре, священномученичи славный, един отсонманного мучеников соловецких и всея земли российские, граду Воронежу похвало, пастырю дивный стада Христова, верный служителю Божий, защитителю ревностной церкви православные, все житие твое любвека Господу и страданий о Христе исполнено, многие мучения, болезни и скорби, изгнание и заточение Его ради претерпев, исповедник бесстрашен явися, венцем нетленной Твоей славы увенчал еси церковь русскую, вся предав в руцы Божией доблественную службу Твою на земли совершил еси, в Голгофе Анзерсте и кончину мученическую приять исподобился еси, богоблаженне, ныне к небесному лику причтенный, в царстве божественной любви пребываешь, со многими жителей горнего Иерусалима, исполнение жертвы мученические за Христа ожидая, егда вся им же належит быть и совершаться в пределях земных. О Пресвятый Отче наш Петре, помози нам храмину сердце своего не запустившу храните, научи нас радость во страданиях о Христе обретати, озари путь наш крестный сиянием Твоей святыни. Буди и ныне нам утверждение вере, да пришед обретет ю Господь не угаснувшу, умоли Творца всяческих даровать и нам силу и крепость, не устрашившийся страха лукавого, исповедать и твердо Христа, да Его милосердием части злых избавимся в день страшной воздаяния, и в радость вечную вселимся. Славя всем Вседержителя Бога и Твое благодатное предстательство во веки веков. Аминь. Скоро Рождество. В нынешний раз как-то особенно грустно. Ведь пятые праздники провожу вне дома. Не с теми, с кем бы желалось. Ну, что делать? Не так живи, как хочется, а как Бог велит. Вот и настала настоящая зима. Что ж, зато могу воображать себя пустынным жителем. Слава Богу за все, что пришлось мне за это время пережить и переживать. Отец Иннокентий умирает. Исхудал до неузнаваемости. Да укрепит его Господь. Положение безнадежное. И писем никаких нет уже больше месяца. Священномученик Петр, в миру Василий Константинович Зверев, родился 18 февраля 1878 года в семье священника, который служил сначала в храме села Вишняки под Москвой, а затем был настоятелем храма Александра Невского при доме московского губернатора. Василий с раннего детства любил играть в церковную службу. На службу он всегда ходил вместе с отцом, торопился попасть к началу богослужения, и, видя идущего священника, звонарь трижды звонил в колокол. А мальчик думал, что два раза звонят отцу, а третий раз ему. В детстве я был очень толстый и пухлый, и взрослые любили меня тискать, а я этого очень не любил. И вот вижу сон. Сидит за столом Спаситель в синей и красной одежде и держит меня на руках, а под столом страшная собака. Спаситель берет мою руку и протягивает под стол собаке со словами: «Ешь ее, она дерется». Я проснулся и с тех пор уже никогда не дрался. И во всем старался себя сдерживать, не сердиться и не делать ничего дурного. Вам, мальчишкам, всегда хочется попробовать курить, а у нас отец строгий был. Он нам однажды сказал: «Если кто будет курить, губы оторву». но попробовать все-таки хотелось. Выкурил я папиросу и пошел в церковь. Было прощенное воскресенье. Запели: «Не отврати лица твоего от отрока твоего, яко скорблю, скоро услышав мя». Это было самое мое любимое песнопение, но тут у меня нестерпимо закружилась голова, и пришлось мне выйти из храма. С тех пор я уже не пробовал курить. После окончания гимназии Василий поступил на историко-филологический факультет Московского университета. Через 4 года подал прошение с просьбой зачислить его на первый курс Казанской духовной академии. И уже через год он был пострижен в монашество с именем Петр и очень быстро стал иеромонахом. После окончания академии иеромонах Петр немало потрудился. И разнообразие мест его служения может сравниться только с разнообразием мест заключения, где ему предстоит побывать. А пока его труды только начинались. После академии он был назначен преподавателем в Орловскую духовную семинарию, а в 1903 году стал епархиальным миссионером и был переведен в князь Владимирскую церковь при Московском епархиальном доме. В 1907 году иеромонах Петр уже инспектор Новгородской духовной семинарии. В июне 1909 года Святейший Синод постановил назначить иеромонаха Петра на должность настоятеля Белевского Спасо-Преображенского монастыря Тульской епархии. Этот монастырь находился недалеко от Оптиной пустыни, и отец Петр имел возможность часто общаться со святыми оптинскими старцами. Старцы высоко ценили его духовную настроенность и часто направляли к нему людей для духовного руководства. Отец Петр бывал и в Саровском, и в Дивеевском монастырях. Он имел особенное доверие к блаженной Прасковье Ивановне Дивеевской, и та платила ему ответным расположением. Блаженная подарила ему своей работы холст, из которого ему впоследствии сшили архиерейское облачение, которое он бережно хранил, предполагая быть в нем погребенным. В августе 1910 года епископ Парфений Левицкий в Крестовой церкви возвел игумена Петра в сан архимандрита. Из воспоминаний очевидца. «Не сердиться и не делать ничего дурного. Вам, мальчишкам, всегда хочется попробовать курить, а у нас отец строгий был. Он нам однажды сказал: если кто будет курить, губы оторву. Но попробовать все-таки хотелось. Выкурил я папиросу и пошел в церковь. Было прощенное воскресенье. Запели: «Не отврати лица твоего от отрока твоего, яко скорблю, скоро услышав мя». Это было самое мое любимое песнопение, но тут у меня нестерпимо закружилась голова, и пришлось мне выйти из храма. С тех пор я уже не пробовал курить. Слава о служении архимандрита Петра, ласковом, внимательном обращении – создали ему громадную популярность не только в Белевском уезде. Крестьяне, как последнее сословие, более всех нуждались в помощи, и особенно в духовной. Они приходили к отцу Петру с просьбами помолиться о них, иногда поговорить и рассказать о своем воистину горьком житии. И никто не уходил от отца Петра неутешенным. Во время службы отца Петра не было привычного перешептывания и безучастности к службе. Великие слова, масса коленопреклоненных людей, молящихся всем сердцем, всем помышлением, до того умиляли и умиротворяли, что молились даже как бы невольно. Наконец на паперть выходил архимандрит Петр и направлялся к дому священника. А за ним шел и весь народ, певший «Христос воскресе». И далеко по округе разносилось это радостное пение. В те годы еще случались эпидемии повальных болезней, которые уносили в могилу целые тысячи людей. И во время одной из них архимандрит Петр обратился к пастве с такими словами. «Неудивительно, что при столь страшном явлении люди приходят в беспокойство и стараются придумать всевозможные средства, чтобы отклонить от себя надвигающуюся грозу. Но вот горе наше, что мы изобретаем все не то средство, которое бы действительно нас избавило от ужасной, никого не милующей болезни. Мы стараемся пользоваться разными сыворотками и прививками, но подавляющее большинство людей совершенно не думает о душе. Даже, кажется, не подозревают, что она у них есть и что она нуждается в попечении больше, чем тело. Они так далеки стали от всего духовного, что не могут поверить, что главное и единственное зло всех болезней, несчастья и страданий на земле есть грех, который надо уничтожить, с которыми нужно бороться во что бы то ни стало, всеми силами, как бы трудно это ни было. А все эти вибрионы, микробы и бациллы – только орудия и средства в руках промысла Божия, ищущего спасения души человеческой. Знает Бог, что дорога нам земная жизнь, что дорого нам тело. И вот на это-то и направляет свои удары, чтобы мы опомнились и раскаялись. Покаемся же все и исправимся, и обратимся к Богу, от которого отступили. Тем временем тучи над Россией сгущались все сильнее. В 1914 году она вступает в Первую мировую войну. В 1916 году отец Петр едет проповедником на фронт. Там он пробыл до самой февральской революции 1917 года. А 14 февраля 1919 года в Москве, в патриарших покоях на Троицком подворье, состоялось наречение архимандрита Петра во епископа. На следующий день, в праздник Сретения Господня, он был посвящен святым патриархом Тихоном во епископа Балахнинского, викария Нижегородской епархии.